Глава 4. Ледяной вихрь крутится в кузове. Холод пронизывает до мозга костей. Расул стоит лицом к ветру, и на щеках его следы от слез. Из носа его течет, но он не обращает внимания. Словно нет вокруг него ни одного человека. У меня такое ощущение, что он с трудом не дает себе разрыдаться. Я сажусь. Стоять на ветру больше нет сил. Засовываю ноги в спальный мешок и плотно кутаюсь в него. Уже темнеет. Большинство ребят дремлют, монотонное гудение мотора усыпляет. Те, кто пободрее, натянули спальные мешки до плеч и болтают группами в 2-3 человека. Мерза сидит напротив меня и полуприкрытыми глазами наблюдает за мной. Я прячусь в спальный мешок и стараюсь заснуть. Вдали прогремел выстрел или взрыв, от которого я проснулся. Непонимающе смотрю на испуганные лица ребят в кузове и вдруг вспоминаю приснившийся только что сон. В нем мы играли в степи, и Роя бежала за мной. И я хотел остановиться, но как ни старался, не мог, и какая-то сила тащила меня вперед, в лес, утонувший в тумане. Схватившись за борт кузова, я встаю. По обеим сторонам земляные насыпи высотой с самосвал. Движение на дороге плотное. Встречные автобусы, грузовики светят фарами прямо в лицо и слепят. Впереди движение замедляется. Я с любопытством вытягиваю шею, стараясь разглядеть, что там. И вдруг снаряд со свистом пролетает у нас над головой. Я по свисту пытаюсь проследить его траекторию. В степи прямо перед моими глазами вырастает огненный гриб, а через мгновение долетает и грохот взрыва. Разбуженный этим взрывом, солдат спрашивает, где мы? «Шоссе Ахваз Хоремшехр», — отвечаю я. Я оглядываюсь на ребят в кузове. Выражения их лиц озадаченные и потерянные, а некоторые только проснулись и по виду вообще ничего не соображают. На западе нимб из светящихся огней. Как только потухает один огонь, тут же на его месте вспыхивает другой. Впереди большинство машин сворачивает вправо. На зеленом щите крупно написано «Шоссе Сефеви». Наш самосвал тоже сворачивает вправо. Его толчки бросают нас вверх и вниз. В свете фар я вижу то, что написали на придорожном щите. Для подрыва духа противника двигайтесь с включенными огнями. Мой взгляд прикован к ряду машин, которые, словно светящееся копье, вонзаются в сердце врага. Мирза закутал голову своим белым платком с рисунком из черных волнистых линий, и видны только его большие глаза. Он натянул на себя спальный мешок, скорчился в нем, прислонившись к стенке кузова. Расул спрятался в спальнике с головой, но его нервные движения и ерзание туда-сюда показывают, что он не спит. Я трогаю его рукой за плечо, и он, вздрогнув, высовывает голову из спальника. «Вставай, посмотри, что делается», — говорю я ему. С воем над нашими головами проносится снаряд, и Расул бегающими глазами обшаривает черное, полное звезд небо. Я впиваюсь взглядом туда, где взрываются снаряды, освещая бескрайнюю степь. За вспышками следует период тишины, а затем долетает грохот взрыва, выделяющийся среди других шумов. Несколько грузовиков с боеприпасами, сигналя, обгоняют нас. Шоссе затянуто клубами пыли, и в сиянии осветительных ракет возникают причудливые силуэты. Еще несколько снарядов взрываются здесь и там, но в общей адской картине мы на них не обращаем внимания. По краю шоссе идет вперед цепочка бульдозеров и скреперов. Скрежет, с которым они снимают почву, увеличивая высоту насыпей, так оглушителен, что мы не слышим даже друг друга. Расул встал рядом со мной. Движение транспорта замедляется почти до остановки. Впереди, на асфальтовом шоссе, перевернулся грузовик, кабиной своей перегородив путь. Несколько человек стоят вокруг него. К нему подползает мощный погрузчик и своим ковшом подцепляет его колеса и сталкивает грузовик с дороги вниз. Грузовик переворачивается. Потом и сам погрузчик сползает вниз с шоссе и едет вперед. Движение возобновилось. Навстречу нам несутся санитарные машины с включенными сиренами. Они либо окрашены в цвет хаки, либо обмазаны глиной. В них полно раненых, которые сидят даже впереди вместе с водителем. Взгляд Расула провожает их. Слева от шоссе начинается земляное укрепсооружение высотой с грузовик. Это как бы широкий капонир, в котором тут и там сделаны углубления, и в них прячутся машины, люди и боеприпасы. Наш самосвал съехал с шоссе и встал в хвост другим самосвалом. Большинство ребят стоят в кузове и оглядываются по сторонам, а движение ни на миг не замирает. Вдоль шоссе в сторону передовой идут танки. Когда они прибавляют скорость, из-под гусениц летят ошметки глины и земля. Водители их высунули головы из открытых люков, и все их мысли о том, что впереди. Асгар бежит к нам от передовых самосвалов, кричит нам что-то, но мы видим лишь, как он рупором ставит ладони. Тогда он знаками показывает нам спешиваться. Мехди командует: «Ребята, спешиться! Всем спешиться и все с собой взять, ничего не оставляйте!» Я отдаю свой автомат Расулу и спрыгиваю из кузова на землю. Потом кричу ему: «Передавай мне вещи твои, передавай мне!» Мой голос теряется в лязге танковых гусениц. Расул отдает мне автомат и вещи и что-то говорит. Он похож на рыбу, беспомощно трепыхающуюся на отмеле. Я знаком показываю ему, что ничего не понимаю. Он переваливается через борт кузова и висит на нем. И тут гремят несколько орудий, и он отпускает руки и падает на меня. Я еле устоял на ногах. Помог ему подняться и кричу ему в ухо: «Это наши, свои орудия бьют!» Глаза его так выпучены, что, кажется, вот-вот выскочат из орбит. Руки его дрожат, и все же он жестом спрашивает: «Где они?» Я хочу указать ему на укрепсооружение, но в этот миг вспышка освещает его лицо, и раздается такой грохот, что мы все валимся на землю. Невольно мы скатываемся вниз от шоссе и, скорчившись, ищем какое-нибудь укрытие. В ушах у меня звенит. Мирза присел возле самосвала и оглядывается вокруг с таким видом, словно ждет нового взрыва. Водители танков прячут головы в люки. Проезжают сиренами санитарные машины. Сердце мое колотится быстро, хотя я еще не понял, что произошло. Расул, тронув меня, показывает наверх. Масуд с перекошенным лицом что-то кричит. И опять мне вспоминается рыба, разевающая рот на суше. «Всем наверх! Поднимайтесь!» Мы поднимаемся и на четвереньках ползем на шоссе. Я вижу Абдулу, который, держа свой пулемет, на корточках присел возле колеса самосвала. «В колонну устройся!» Мы встаем, но еще не начали строиться, как вдруг пространство и время исказились. Грохот одной за другой ракет бьет по моим барабанным перепонкам. И вновь мы с шоссе скатываемся вниз и напрасно ищем какое-то убежище. Убежища для нас нет. Мы как испуганное стадо, в которое ворвался волк. Кто-то хватает меня за голень и сильно сжимает ее. Я прижимаю щекой к земле и жду, пока ракетный обстрел стихнет. После этого слышен лишь лязг танковых гусениц да команда, которая вновь зовет на шоссе: «Наверх, стройся!» Мы выбежали наверх и еще не успели сформировать колонну, как Масуд командует двигаться вперед. Мы бежим на ту сторону шоссе и там невольно приседаем под защитой укрепсооружения. Масуд кричит: «За мной! Там не сидеть!» Отчасти мы присели инстинктивно, но и от страха тоже, от чувства безысходности. Приходится, однако, встать и, согнувшись в три погибели, идти за ним. Все взводы кое-как построились и перешли шоссе, но колонны их смешались. И Масуд очень громко кричит, чтобы восстановить порядок: «Всем сюда, в щель! Первый взвод!» Мы все спрыгиваем в длинную щель, являющуюся частью укрепсооружения. Все молчат. Мы все обливаемся потом, сидим, скрючившись. Я не знаю, почему мы так быстро вспотели, ведь не было ни долгого марша, ни бега. Мехди стоит наверху, собирая отставших. Потом подходит к спуску в траншею и командует: «Прижмитесь к тому концу, всем сдвинуться плотнее». После этого в траншею вваливаются еще несколько человек, пытающихся отжать нас в ее конец. Один из них бежит по головам и плечам сидящих в траншее и так добегает до ее конца. Никто не протестует, словно у нас вообще нет ни языков, ни умения говорить. Открывают огонь наши орудия, словно сотни фотографов быстро-быстро делают снимки со вспышками. В этих всполохах я всматриваюсь в лица ребят в траншее и вижу, что они все, как приговоренные к смертной казни, уставились на небо. Их выражение лиц потерянное, сбитое с толку, словно они попали в какой-то неизвестный, пугающий мир. Лишь грохот доказывает, что этот мир все-таки населен людьми. Мехдини громко командует: «Ребята, читайте намаз». Кто-то спрашивает все еще с дрожью в голосе: «А где вода?» «Сухое омовение», — отвечает Мехди. Примечание. Сухое омовение — в исламе очищение песком или специальным камнем, совершаемое в особых случаях вместо омовения водой, например, при отсутствии поблизости воды, при малом количестве питьевой воды, опасности заражения ран сырой водой, нехватки времени для чтения намаза. Для сухого омовения используют сухую землю, пыль, известь, гипс и тому подобное. Конец примечания. «А может, из фляги водой воспользуемся?» «Нет», — отвечает Мехди, — «воду беречь. Позволено сухое омовение». И при этих его словах мы как-то вдруг понимаем, что мы живы и что мы друзья друг другу. И в этих всполохах взрывов и в свете фар машин, едущих по шоссе, мы можем взглянуть в глаза друг друга и увидеть товарища, и понять, что мы — спасение друг для друга. «Двигайся сюда, я тебе место освободил». «Чуть-чуть, сдвинься, хорошо?» «Мерза, мерза». «Нет, ну ты видел?» «Ну и зрелище». Я опускаю руки на землю для совершения сухого омовения. Свои солдатские ботинки, автомат и портупею я сложил в одну кучу, чтобы не потерять. Смотрю на небо, пытаясь определить направление на киблу, и Мехди говорит: «В сторону конца траншеи, чуть правее». Перед моим лицом Расул встает на намаз. Я жду, пока он закончит. В этом незащищенном мире мы искали защиту, и вот нашли его и положили голову на его грудь, и он окружил нас друзьями. Я приступаю к намазу. Мы потеснее расстилаем спальники и залезаем в них. С одной стороны от меня лежит Абдулла, с другой — Расул. Он ворочается и крутится в своем мешке. Машины со снарядами все так же едут в сторону передовой, словно пытаются и не могут заполнить бездонную брешь. Санитарные машины едут в тыл и, попадая в заторы, включают сирены. Тут не город, где одна скорая на одного больного. Тут напихивают столько раненых, сколько влезает, лишь бы дверь закрылась. Перед траншеей слышится голос Мерзы: «Мое место в конце окопа. Как мне пройти туда?» Кто-то возмущенно ему отвечает: «Не надо было выходить. А теперь, когда все легли, хочешь пройти?» «Это ты мне?» — спрашивает Мерза как бы с удивлением. В спор вступает третий голос, и я узнаю Али. Он только что пришел. «Да, это он тебе», — подтверждает Али. Тогда Мерза отходит на некоторое расстояние. В свете автомобильных фар он принимает картинную боевую позу, потом разбегается и прыгает на нас. Люди в окопе кричат единым криком и сжимаются. Мерза бежит по нашим головам в конец окопа и громко кричит: «Я не только вас поубиваю, я так это сделаю, что вы в могилах саваны обгадите!» Али отвечает: «А я желаю тебе попасть в плен к такому человеку, который проткнет тебя насмерть своими усами». «Не дождешься», — ворчит Мерза, укладываясь в свой спальник. Я вновь закрываю глаза, заметив перед тем, что Расул перестал ворочаться. Дует холодный ветер. Али, судя по голосу, он все еще там, в начале нашей щели, которую мы лишь из вежливости называем траншеей, говорит: «Братец, братец Насар, дорогой». Он намеренно произносит это детским голоском. «Что такое? Я здесь», — отвечаю я. Али осторожно ставит ноги так, чтобы ни на кого не наступить. и пробирается ко мне. «Где ты, братец мой дорогой?» «Ага, припекло тебя», — говорит Масуд. Али подошел ко мне и продолжает. «Пока у меня есть братец Насар, меня припечь ничто не может». «Так что случилось-то?» — спрашиваю я. «Чего вдруг братец, братец?» «Не слушай его», — говорит Масуд. «Он совсем совесть потерял». Внезапно прорезающие небо ракеты «Катюш» своим воем перекрывают все прочие шумы. Земля со стенок осыпается нам на головы. Все высунулись из спальных мешков и провожают взглядами светящиеся в небе стрелы ракет. «Братец мой, красавчик, дело такое, у меня спального мешка нет». «Как нет? В такой холод?» Я невольно сажусь. А он продолжает. «Братец мой, одна ночь — это ведь не тысяча ночей. Поспим с тобой вдвоем в одном спальнике, а?» «В одном спальнике?» — переспрашиваю я. «Ну да», — отвечает он. «А что такого? Мне вдруг очень хочется его задушить». Расул быстро садится и спрашивает меня. «А где батальонный каптинармус? Пойдем получим еще мешок и быстренько принесем». «Спи, знай», — говорю я ему. «Каптинармус тут мешки не выдает. Ты забыл, где мы?» Али ложится рядом со мной, а я все еще не верю ему. «Дорогой мой, двоим ведь не полагается в одном мешке». «Но ведь не все тут братья, как мы с тобой», — не сдается Али. «Мы-то вдвоем поместимся, разве нет?» И он залезает в мой мешок. «Ну вот», — говорю я, — «и как теперь застегнуть молнию?» «Ты туда лицом ляг, а я сюда. Ну вот». «Ага, Абдала, застегни молнию, будь добр». Абдула приподнимается, застегивает молнию и плотно нас упаковывает. «И мне уже не пошевелиться». «Да покарает тебя Аллах», — говорю я. «Что ты со мной творишь?» Он смеется, и я вынужден колыхаться в такт. Но веки мои постепенно тяжелеют. Артиллерия с обеих сторон ведет свою дуэль, но мы не обращаем внимания. Окоп дает нам безопасность, а спальники — тепло. Кстати, что сейчас там делают Роя и Мустафа? Я согрелся, и вот все мои мысли исчезают. Кто-то тихонько толкает меня и зовет. Я открываю глаза и пытаюсь потянуться, отчего молния мешка расстегивается. Теперь хоть вздохнуть можно. Таращась в темноту, спрашиваю. «Кто это? Что тут?» «Ага, Насар. Насар?» Сонная одурь некоторое время давлеет надо мной, и все же я узнаю голос Расула. Я сажусь и смотрю на него. Изо рта его идет пар, и в свете автомобильных фар это выглядит так, словно передо мной усталая лошадь. «Давай выйдем, прошу». От холода я дрожу. Он хватает меня за рукав и тянет. «Да что такое? Куда?» Все же он меня поднял и тянет к выходу из окопа, причем я ясно чувствую нервную дрожь его рук. Говорю ему, «Осторожнее, я иду». «Не тащи так». Он почему-то не слушает меня, но тащит изо всех сил. Мне приходится наступать на ребят, но они словно уже привыкли к этому и даже не высовываются из спальников, кряхтят и поворачиваются на другой бок и вновь засыпают. И вот Расул вытащил меня из окопа. «Ну, что случилось, говори». Грузовики все так же едут в одну и в другую сторону. На передовой продолжается перестрелка, и издали слышны взрывы снарядов и ракет. «Что-то, что-то, что? Страшно!» Его голос прерывается. «Не понимаю, от холода его колотит или от страха, или еще от чего-то?» «Да что случилось-то, что? Почему страшно?» В свете фар я вижу напрягшиеся жилы его шеи. Он дрожит, словно ива на ветру. И вновь блик света. И я вижу еще и капельки пота, сверкающие на его коже, словно тысячи алмазов. Там что-то... Но ему ничего не выговорить. У него начинаются судороги. Я усаживаю его. Беру кусок мешковины и закутываю его. Вдруг страх его передался мне. Я спрашиваю... «Да что с тобой? Ты заболел, наверное, а?» Изо всех сил пытается что-то сказать. «Та-та! Аллах, свидетель! Аллах!» И голоса нет у него больше. Я поплотнее заворачиваю его в мешковину, закутываю и голову его. Он обхватил коленки и весь сжался. Он стал словно рука, сжатая в кулак. Я встаю и возвращаюсь в окоп, чтобы принести флягу. «Что там?» Абдулла приподнимается со своего места. «Случилось что-то?» «Нет, спи себе. До утра далеко еще». Я вновь вылезаю из окопа и подношу флягу к губам Расула. Он не пьет, отталкивает мою руку. Я говорю таким голосом, который ободрил бы его. «Спокойно скажи мне, что случилось?» Он дрожит, и я сжимаю его плечи. «Все в порядке, не бойся». Постепенно он успокаивается, а я вдруг понимаю, какой именно сон ему приснился. Видимо, он вступил в новый для него мир. Он впервые по-настоящему стал взрослым. Я заставляю его встать, но он не может идти. Ноги его будто свело. Однако я беру его под руку, и мы медленно идем с ним вместе. Не знаю, как мне объяснить ему то, что с ним произошло. Я веду его к цистерне с водой, которая находится подальше, возле шоссе. Я усаживаю его у стенки укрепсооружения, нахожу пустую жестянку и наполняю ее водой. Зову Расула. Он подходит ко мне, и мы, обогнув укрепсооружение, находим остатки дерева, которым укрепляли окопы, и разводим костер. Я грею воду. Не знаю, как начать разговор с ним. Там, в отдалении, кто-то встал на крыше капонира и призывает к утреннему намазу. Огонь с обеих сторон утихает. И еще кто-то поет азан, и их голоса сливаются. Мы с Расулом сидим недалеко от того окопа, где спят ребята нашего взвода. Расул сидит в своем спальном мешке, и я вижу, что он руками охватил сам себя за бока. Волосы его еще мокрые. «Я пойду к цистерне», — говорю я, — «совершу омовение и вернусь». «Подожди, я тоже пойду», — он вылезает из мешка. «А тебе зачем? Тебе не нужно омовение». «Как это?» — спрашивает он удивленно. «Я не знаю, как объяснить ему, что тот, кто совершил полное ритуальное омовение, не нуждается в омовении для намаза». Примечание. Ритуальное омовение — омовение обязательно после полового акта. Конец примечания. «Ведь я не делал сухого омовения», — настаивает он. «Говорю тебе, не требуется», — в сердцах повторяю я, и больше ничего ему не объясняю, ухожу к цистерне. Я слышу голоса ребят в окопе. Они спрашивают, нужно ли омовение водой. И Мехди им отвечает, чтобы воду из фляжек берегли, а омовение делать песком. Я ухожу и вижу, как несколько ребят все-таки выскакивают из окопа с флягами в руках. Когда я возвращаюсь, меня оглушают наши орудия, начавшие свою размеренную стрельбу. Слабая заря сменяется рассветом, но небо еще темновато, можно сказать, что свет притемнен остатками ночи. Ребята нашего взвода читают намаз, голоса их дрожат, а слова выговариваются с трудом. Масуд — единственный, кто открыто стоит наверху. Все остальные читают намаз в окопе. Мирза, увидев мои засученные рукава, спрашивает, «Ты омовение совершил?» «Ну да, вон там есть цистерна с водой». Я указываю ему направление, но он отворачивается от меня. «Мехди Агас сказал, песком позволяется». Такое проявление лени заставляет меня улыбнуться. Стоя в окопе, Мирза начинает читать намаз. Я встаю рядом с ним. Несколько санитарных машин с сиренами едут в тыл. Мехди кричит. «Никому далеко не отходить. Всем иметь при себе противогазы. Никому без противогаза не ходить».